Матери Агни-йоги. Из-за сгущения пространственной тьмы и все окружающее кажется отемненным, но это отемнение временное. Изменятся токи пространства и станет светлее. И близость появится вновь и станет опять ощутимой. Не избежать звучания на посту пространства. О пространственных тяжких давлениях предупреждения были даны. Надо выдержать волны, пока не пройдут. Ведь это девятый вал стихий, вышедших из равновесия. Не сразу войдут они в берега. Чередование идущих волн эволюции и уходящих энергий обреченного мира неизбежно. Самая сила противоположений указывает на то, что сферы напряжены до предела. Слишком не будем тужить. Лучше будем в сознании держать мысль о том, что среди бурных волн океана жизни недвижно и стойко стоит скала вечного основания сущего.